Челнок приземлился на берегу реки в 2 километрах от города. Я миновал каменный мост через полноводную Римау, прошел через королевские ворота, сопровождаемый озадаченными взглядами стражи, и присматривающего за событиями чиновника из ведомства княжьего охранителя пана Азимика, руководившего местной тайной полицией. Еще бы! Во-первых, все до единого сотрудники университета находятся под надзором. Алхимикам, прибывшим с другой планеты, не особо доверяют. Мы спокон веку были на подозрении. Во-вторых, выглядел я ужасно. Варвар варваром. Настоящий готиец в некрашенной холстине и звериных шкурах. Ничего не попишешь. В Готии меня должны были принимать за своего. Там не носят богатых и ярких одежд, как в цивилизованной Моравии. Кроме того, пана Азимика и его головорезов должно было насторожить мое исчезновение. Господин вице-советник короны – это мой официальный титул в здешней государственно-бюрократической иерархии – бесследно сгинул незнамо куда на целых 3 недели. По большому счету, мы не обязаны давать отчет моравским, да и любым другим властям о своих действиях. Но обстановка в стране, особенно в предгорьях Танвальского хребта, медленно ухудшается. А виноватыми втихую полагают алхимиков, странных чужаков, занимающихся странными делами. Алхимическая лаборатория, она же региональный центр наблюдения университета по Верхней Моравии и наш главный офис на планете, располагалась прямиком в княжьем замке, в башне, нависающей над обрывом. На первом этаже для меркурианцев устроен шикарный аттракцион. Кипящие колбы, сосуды с разноцветными жидкостями, тьма тьмущая волшебных амулетов и непременное чучело крокодила под потолком. На крыше небольшая обсерватория. По основной легенде, алхимики на Меркуриуме занимаются высокой наукой, изучением демонических тварей и фармакологией. В отличие от благородных, клоны-простецы подвержены болезням, случаются эпидемии. Словом, мы не только надзираем за легендой из доступного лишь граульфианцам убежища в подвале башни, но и приносим ощутимую практическую пользу. Здешняя медицина находится на уровне чуть выше пещерного. В башне обнаружился лишь Гинек, мой слуга из простецов, присматривавший за домом и занимавшийся хозяйством. Удивление нежданным явлением хозяина не высказал, по крайней мере внешне. Для простеца у него слишком высокий IQ, целых 94. Огладил ладонью вислые усы, спросил, не желает ли пан Николай покушать с дороги. Пан ответил, что желает немедленно умыться и лечь спать, поскольку устал, как последняя собака. Во дворе Гинек вылил на меня несколько ведер воды, выдал чистую одежду и проводил наверх, в жилые комнаты. Никаких новостей не сообщил. Он вообще не разговорчивый. Сказал только, что пан Щепан чем-то очень недоволен. 2 дня уже ярится. Сейчас на ярость возлюбленного начальства мне было решительно плевать. Уверяют, будто люди благородные мало утомляются и меньше обычных людей нуждаются во сне. Это в значительной мере верно. Но после путешествия в Готию чувствовал я себя ахово. Требовалось немедленно отдохнуть. «А ну подъем, бездельник!» громыхнуло над моим ухом. Из-за полуприкрытых ставен в спальню лился солнечный свет. «Выходит, я поспал всего 2-3 часа?» «Не озирайся так! Скоро полдень будут бить! Дрыхнешь со вчерашнего дня!» «Доброе утро, пан Щепан!» Я протер глаза кулаками и громко, словно дворовый пес, зевнул. «Рад вас видеть!» «А уж я-то как рад! Не пересказать!» Официальный представитель университета на Меркуриуме и куратор всех центров наблюдения уселся на лавку напротив, протянул руку, взял со стола кувшинчик с квасом, принесенный заботливым Гинеком, отпил, поставил на место. Строго воззрился на меня крупными карими глазами. «Уволить тебя, что ли?» «За что?» «За нерадение. И за пренебрежение прямыми служебными обязанностями. Ты хоть представляешь, что у нас происходит? Где ты шлялся 20 дней? Просил же, не исчезай надолго. Каждая пара рук теперь на счету». «Да что стряслось-то?» — взмолился я. «Вы разговаривали с Вильрихом фон Зоттау, и Эльзабет из Лоданицы. «Одевайся быстрее», — буркнул пан Щепан, — «и топай вниз. Такое покажу, закачаешься. Объяснять причины своего отсутствия будешь потом. Завтрак тоже потом. Сначала дела». Час от часу не легче. Будто мало невероятных событий в Готии, после которых мои воззрения о мироустройстве и логике придется кардинально пересматривать. Проникнуть в настоящую лабораторию человеку постороннему невозможно. Сканер определяет уникальный фон биоизлучения, присущий только имеющим допуск в центр. Отодвигается замаскированная под каменную кладку бронедверь, скрыть которую невозможно никаким лазером. Сразу за дверью узкая винтовая лестница. Техника внизу исключительно граульфианская. Никакого презренного железа или кремния. Одни биотехнологии. Зато мы энергетически независимы. Электричество вырабатывается органикой, а электромагнитный фон не превышает природный. Засечь лабораторию средствами наблюдения и детекторами практически невозможно. Скрытность – наш главный лозунг. Пан Щепан идентифицировался, активировал систему мониторинга искусственной биосферы. На громадном, во всю стену биолюминесцентном фасеточном мониторе возникли контуры материка, цветная диаграмма и множество точек, отмечающих, где находятся наши любимые питомцы и их группы. Особых изменений по сравнению с состоянием трехнедельной давности я не отметил. Разве что несколько красных пятнышек, обозначавших существ класса Инферно, сместились южнее линии ареала обитания. Что ж, это предсказуемо. Однако пан Щепан хотел показать мне нечто совсем другое. Он запросил картинку с наших спутников наблюдения и с автоматической станции, находящейся на одной из лун, вращавшихся вокруг планеты. Компьютер увеличил изображение, и господин начальник эпическим жестом указал на экран. «Что это такое, по-твоему?» «Это?» Я едва не поперхнулся воздухом. «Господи Иисусе, откуда они здесь?» В вакууме над Меркуриумом, выстроившись неровным клином, плыли три вытянутых синевато-серебристых космических корабля. Их силуэт мне был отлично знаком. Боевые фрегаты класса «Гепард», произведенные на Юноне-2, нашем главном техногенном центре. Юнонианская субцивилизация как раз предпочитает работать с железом. Тут надо сделать небольшое отступление и объяснить, что миров конвенции, то есть планет с населением более миллиона человек, у нас 3162. За неполную тысячу лет, прошедшую после катастрофы на Земле, Homo novus расселились очень широко. В один прекрасный день люди поняли, что следовало бы учредить некое подобие конфедерации и в случае необходимости оказывать друг другу содействие. Вселенное место опасное, а после того, как мы узнали о существовании настоящих чужаков, чужого нечеловеческого разума, пришлось принять некоторые оборонительные меры. Общая конвенция – это свод обязательных правил, которые обязаны соблюдать все субцивилизации. Она регламентирует межзвездную торговлю и обмен товарами, уточняет правила пользования металлабиринтом, вводит единое для всех сообществ уголовное право и подтверждает взаимные обязательства по ведению обороны в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Настоящего единого правительства у миров конвенции нет, да и быть не может. Мы люди свободные и не терпим, когда ущемляют независимость субцивилизаций. Однако конфликтная комиссия, координационный комитет, призванный разрешать возможные споры и наблюдать за исполнением конвенции, существует. Любой планете достаточно отправить запрос, и комитет окажет надлежащую помощь, не исключая военную. Большой военный флот содержит только два мира. Норик-7 и Рас Альгети, более известных как Альфа Геркулеса. Им боевые корабли необходимы. Эти две субцивилизации ведут дальнюю разведку в поисках полезных ископаемых и просто из чистого любопытства, традиционным способом, с помощью флота. Лет 350 назад ребята с Норика очень серьезно нарвались. Встретились в скоплении лебедя с неизвестными прежде и до нельзя агрессивными зелеными человечками. Понесли немалые потери и после этого печального инцидента заказали на Юноне два ударных авианосца и эскадры поддержки. Общая численность флотов, способных в случае войны встать на защиту миров Конвенции, невелика. 160 боевых единиц, не считая истребителей. На первый взгляд немного. Почти в 4 раза меньше, чем на Земле. А ведь в те времена люди постоянно обитали только в Солнечной системе, на Сириусе и Вольф-360. Но лишь четверти объединенного флота Норика и рас Альгети хватит, чтобы уничтожить из космоса любую планету, включая газовые гиганты, и взорвать звезду класса G. 3 фрегата, находившиеся на геостационарной орбите Меркуриума, представляли собой очень грозную силу. Если поступит приказ, они за несколько минут превратят наш материк в дымящуюся пустыню. Поэтому вопрос, что они тут делают, оказался более чем насущным. «Корабли прибыли в нашу систему в автоматическом режиме, без экипажей», — сообщил пан Щепан. «Гепардов выделило для патрулирования и мониторинга ситуации на Меркуриуме правительство Норика-7. Запрос в контрольный комитет конвенции был отправлен деканатом университета Граульфа с согласия совета первого поколения. Как раз после моего доклада о недавних событиях». «Они все с ума посходили?» – ахнул я. «Зачем? Это ведь то же самое, что охотиться за кроликами с помощью ядерного оружия. Чем могут помочь тяжелые военные корабли?» «Да слушай до конца», – угрюмо сказал Щепан. «Это еще далеко не все новости. Они ввели термин «зараженная зона», а нас переквалифицировали в наблюдателей, без каких-либо прав управления легендой». «Что?» – я был потрясен. «То есть как? В каком смысле?» «В прямом. Пока ты развлекался в Готии, с Граульфа сюда прибыли несколько специалистов из высшего руководства. Компьютеры всех центров наблюдения перепрограммированы. Информация теперь напрямую поступает в университет по каналу Планка». «Да быть не может. Сигнал по универсальной линии Планка блокируется искусственными сферами сингулярности, установленными университетом в этой звездной системе». «В связи с особой ситуацией сферы сингулярности деактивированы. Но приемопередающие устройства, опять же, управляются только деканатом. Мы ими пользоваться не можем, равно как и контролировать численность живых существ». «Прекрасно. Просто замечательно. Раньше сотрудники центров могли убить или парализовать любую особь, передав соответствующий сигнал био-наноконтроллерам, вживленным в каждый искусственный организм. Слушай дальше. В университете легкая паника. Я доставил на Граульф некоторые образцы тканей новых существ, наподобие той твари, которую анатомировала твоя подруга Элизабет. Кроме того, совет первого поколения нажаловался на нас, мол, господа алхимики видят, что проект «Легенда» становится неуправляемым и ничего не предпринимают. Поэтому большое начальство решило взять управление в свои руки. До времени, пока обстановка не нормализуется». «Нормализуется?» – заорал я. «Идиоты! Мы – практики. Мы видим все собственными глазами. Работаем с особями. Знаем особенности планеты. Что способна сделать кучка университетских теоретиков? Как они смогут воздействовать на новых существ?» «Поэтому-то сюда прислали фрегаты. В случае чего они проведут принудительную стерилизацию отдельных районов». «Господи!» Я откинулся на спинку кресла и смахнул ладонью пот со лба. «Теперь это называется принудительной стерилизацией? Плазмой с орбиты? Когерентными пучками? Водородными бомбами? Пропал Меркуриум!» «Не на клич!» — огрызнулся пан Щепан. «Фрегаты находятся здесь на всякий случай. Если вдруг станет совсем плохо, университет не пойдет на крайние меры. По крайней мере, пока. А нам-то что теперь делать?» «Ничего», — Щепан неуверенно пожал плечами. «Ждать, когда на Граульфе разберутся и вернут нам полномочия». «Думаете, разберутся?» «Не знаю, должны. Деканат создал особый отдел, который будет заниматься исключительно проблемой мутации стандартных особей. Искать причину». «Расскажи лучше. Как ты жил у варваров целых 3 недели? И что делал?» «Искал упомянутую причину», — буркнул я. «И знакомился с незваным гостем». «Ты его все-таки нашел?» «Разумеется». «В общем, слушайте, история до нельзя странная. Я бы даже сказал, невероятная».